Первым делом я читаю в нем слово «всего один месяц», когда наступит мой день рождения, день, когда я стану мужчиной. И тогда случится то, что случается со всеми мальчиками, которые становятся мужчинами. Они проходят через это сами, в одиночку, без чьей-либо помощи. Убивают в себе детство до последней капли. И вот куда на самом деле подевались люди, которые... Вот черт. Я больше не хочу об этом говорить. А описать свои чувства просто не могу. Я смотрю на Бена. Он теперь стал совсем другим человеком, ничуть не похожим на моего Бена. Знание опасно. Вот почему никто тебе не говорил, произносит он, чтобы ты не сбежал отсюда. «Разве вы бы не защитили меня?» – спрашиваю я. «Ах, черт, опять это мяуканье! Заткнись!» «Мы защищаем тебя, Тодд. Ты должен бежать. Вот для чего мы учили тебя выживанию, охоте и всему прочему. Тодд, тебе пора». «Почему вы ждали так долго? Все должно случиться уже через месяц. Зачем тянули?» «Беда в том, что мы не можем пойти с тобой, Тодд. А бросить тебя на произвол судьбы — это невыносимо. Ты еще так мал». Он опять гладит обложку дневника. «Мы надеялись на какое-нибудь чудо, что нам не придется тебя терять», — продолжает за него шум. «Но чудо не произошло», — говорю я. Бен качает головой и протягивает мне дневник. «Прости нас. Прости, что все вышло именно так». И в его шуме столько искренней скорби, столько тревоги и невыносимой грусти, что я понимаю, он говорит правду, и поделать ничего нельзя. Я неохотно беру книжку, кладу ее обратно в пакет и прячу в рюкзак. Больше мы ничего не говорим. Да и что говорить? Все или ничего? Всего не скажешь. Остается ничего. Бен вновь притягивает меня к себе, задевая воротником разбитую губу, как Киллиан, но на сей раз я не отшатываюсь. «Всегда помни», — говорит он, — «когда твоя мама умерла, ты стал нам сыном. Мы с Киллианом очень тебя любим, всегда любили и будем любить». Мне хочется промямлить что-то вроде «никуда я не пойду», но я не успеваю. Раздается «бах!» Такого грохота я еще никогда не слышал в Прентистауне. Как будто что-то взорвалось, взорвалось прямо в небе. И звук мог раздаться только на нашей ферме. Бен сразу меня отталкивает. Хотя он ничего не говорит, в его шуме бьется одно слово. «Киллиан!» «Я пойду с тобой!» — выпаливаю я. «Помогу вам драться!» «Нет!» — кричит в ответ Бен. «Ты должен бежать! Пообещай мне, что убежишь! Пройдешь через болото и убежишь!» Секунду или две я молчу. «Обещай!» — повторяет Бен теперь уже повелительно. «Обещай!» — лает Манчи, и даже в его голосе слышится страх.